Глава 94. Не опускать руки. Банкет продолжался. Точнее говоря, был в самом разгаре, но для Ван Джена все закончилось. Он пришел сюда только ради того, чтобы увидеть Айну, и эта цель была уже достигнута. Хотя Ай Цао успела вылететь с турнира, она тоже оказалась на этой вечеринке и видела все произошедшее своими глазами. Для всех эта милая беседа была незначительным происшествием. Они попросту ничего не знали, но она смогла понять, что этими словами принцесса поставила заключительную точку в их отношениях. И пусть ей было немного жаль Ван Джена сейчас, но Ай Цао считала, что возможно оно и к лучшему. Во всяком случае, Сноу Ли ему подходит гораздо больше, чем Айна. Она постаралась изучить всю его подноготную, и он оказался на самом деле неплохим парнем. Девушка с детства любила сплетничать, так что в таком ее поведении не было ничего удивительного. К тому же это как-никак касалось подруги. Что же до вмешательства сторонних лиц в отношения, о правильности таких действий люди спорят до сих пор, и все безрезультатно. Само и Цао отношения оказались бессмысленными. Несомненно, она когда-нибудь тоже найдет себе достойную пару, но вот чувств ей совсем не хотелось. Ай Цао предпочла бы даже вовсе не выходить замуж. Человеку с собой-то поладить не всегда удается. Что уж говорить об отношениях. Зачем нужны все эти страдания? Однако, как бы она ни считала, для Сноу Ли такой поворот событий должен стать хорошей новостью. Как только Ван Джен покинул зал, кто-то сразу его окликнул. «Стой, грабитель!» Ван Джен улыбнулся. «Только ты можешь осмелиться прийти сюда для ограбления?» Джан Шань засмеялся. «Не говори так. Еда на этой вечеринке не так хороша, чтобы я пошел на такое. Что ж, смотрю, тебе там тоже не особо понравилось. Я ж говорил, подобное мероприятие не подходит таким простолюдинам, как мы. Давай я отведу тебя в одно хорошее место, где тебя ждет кое-кто, о ком ты даже подумать не можешь». Ван Джен оцепенел. Неужели это Мэн Тянь? Он не знал наверняка, была ли она среди тех, кто попал в делегацию Военной Академии Млечного Пути, но у него имелось предчувствие, что вскоре они должны встретиться. Как бы там ни было, сейчас его это уже совсем не беспокоило. «Хорошо, пойдем. Видимо, меня ждет давний друг», — улыбнулся Ван Джен. Джан Шань рассмеялся. «Ага, брат, раньше отправь меня кто-нибудь сидеть и ждать тебя, чтобы потом привести на встречу. Я бы никогда не повел себя так покорно. Но сейчас...» Ван Джен не знал, плакать ему или смеяться. Что ни говори, а заставить этого парня слушаться могла только девушка. Местом, куда они прибыли, оказался развлекательный центр для учащихся академии. Обычно здесь было очень много народу, но с началом турнира у студентов уже не хватало времени на посещение этого заведения. Сейчас же, из-за вечеринки в честь гостей, оно и вовсе пустовало. Почти. «Здесь, по крайней мере, нет этих лицемеров, что строят из себя благородных. Никогда не понимал, какой в этом смысл? И соревнований завтра нет, поэтому сегодня вечером мы можем с тобой напиться и погорланить в свое удовольствие», — очень оживленно произнес Джан Шань. Ван Джен был немного удивлен. «Чёрт, и это твой план? Со мной еще не все так плохо, чтобы напиваться». Ван Джен понимал, что Джан Шань хочет утешить его, но он и вправду чувствовал себя хорошо. Нельзя сказать, что разговор с Айной никак не повлиял на него, тем не менее это также дало ему освобождение, будто камень с души, так что выпивка ему пока не требовалась. «Блин, не будь таким чёрством, ладно? Брат, сегодняшний вечер, возможно, станет самым крутым за всю мою жизнь, твою мать! Поэтому я обязательно должен пойти! И ты тоже!» Джан Шань, ни на что не обращая внимания, просто затолкал друга внутрь и запер дверь. Теперь ему точно не сбежать! Внутри были люди. Они посмотрели на Ван Джена и Джан Шаня, один с настороженностью, а другой радовался как птенец. Оба и в самом деле оказались старыми друзьями. Это была принцесса Хуи Инь, которая поступила в академию, и ее суровая телохранительница Ань Джили. Как только парни оказались внутри, Джан Шань, недолго думая, тут же оттянул Ван Джена в сторону и низко поклонился. «Ваше высочество, уважаемая принцесса, раз уж теперь все в сборе, я хотел бы исполнить песню». Ван Джен был в шоке. Он не ожидал, что здесь его ждала Линь Хуи Инь. Она поступила в академию, а значит, тот торжественный вечер был также и в ее честь. На малышке тоже не пришлась по вкусу та обстановка, и она втихомолку пришла сюда для того, чтобы отделаться от церемонии и бесполезной учтивости. К тому же ей хотелось спеть для Ван Джена песню, чтобы развеять его печали. Только вот кажется, что Ван Джене здесь переживала лишь она. Джан Шань был очень рад возможности присутствовать на личном вечере Лень Хуи Инь. Твою мать, да ради этого можно и заново родиться! Проще говоря, после того, как он узнал о своей задаче, он был готов привести сюда Ван Джена даже в связанном виде. Голос Джан Шаня был действительно хорош, горланить он умел по всем правилам. Анжели молчала, она не видела необходимости что-то говорить. Её высочество Хуи Инь очень переживала, все время думала, что все дошло до такого именно из-за ее необдуманного поступка. Но ее телохранителю, как стороннему наблюдателю, было прекрасно понятно, что подобный поворот был совсем неплохим, а даже наоборот. На самом деле так будет лучше и для Ван Джена, и для Айны. Тем не менее, Линь Хуи Инь настояла на своем приходе сюда, и ей не оставалось ничего другого, кроме как согласиться сопровождать ее. Все равно вся эта история уже подходила к концу. Хотя с тех пор, как Анжели познакомилась с Ван Дженом, она изменила свое мнение о нем. По мнению солдата, этот парень был достоин восхищения. «Что ж, я начал! Красавица, не хочешь продолжить?» произнес Джан Шань, ни капли не стесняясь, и подошел к столику. Анжели, безусловно, была красоткой, сражающей на повал, а при виде красоток Джан Шань сразу же становился красноречивым. Телохранительница бросила на него холодный взгляд. «Нет». Но после этого Линь Хуи Инь с улыбкой вытолкнула ее со стула. «Иди, иди. Сегодня здесь собрались друзья. Не думая о своей должности, у тебя тоже выходной? Джан Шань, Анжели вправду очень красиво поет. Вытащи ее на сцену». «Красавица, доверься мне. Я же вижу, что ты считаешь меня деревенщиной, попавшей в большой город. Так неужели ты позволишь такому человеку вернуться домой ни с чем? Я скоро стану выпускником. И когда вернусь, мне надо будет чем-нибудь похвастаться перед друзьями. Давай!» Анжели с трудом удавалось переваривать столько болтовни Джан Шаня. В отличие от него, люди из ее окружения были сдержаны, серьезны и скромны. Она еще не встречала такого наглого человека, который к тому же был просто непробиваемым пустословом, но у нее не нашлось, что возразить, и в полном отчаянии она действительно решила спеть одну песню. Офицер Аслана исполнила походную песню вооруженных сил своей страны, которая не входила в репертуар Линь Хуи Инь. И спела ее настолько энергично и живо, что произвело на Джан Шаня еще более пьянящее впечатление. «Вот она! Сила обаяния взрослой женщины!» Джан Шань умел находить общий язык с любым человеком, особенно с противоположным полом. Смелый, но предусмотрительный в своей наглости, он не давал Анжели повода дать ему отпор и продолжал подхалимничать. Безусловно, в тот вечер кульминационным оказалось выступление Линь Хуи Инь. Это был высший уровень. С ней не могли сравниться какие-то любители, но принцесса настояла на том, чтобы Ван Джен спел вместе с ней. Такое исполнение уже обладало другой силой, вследствие чего к ним очень быстро присоединились и другие. Анжели тоже не удержалась и начала громко петь. Благодаря заражающему всех своей жизнерадостностью Джан Шаню, атмосфера вскоре стала совсем непринужденной. Тем не менее, никто не собирался сидеть здесь слишком долго, пусть вечер действительно очень удался, и можно было продолжить веселиться хоть до самого утра, студенты высшей академии должны были обладать самоконтролем, тем более Ван Джен. Он был очень благодарен Линь Хуи Инь, а также прекрасно понимал, что малышка чувствует себя виноватой, но сам совсем не обвинял ее в произошедшем. Наоборот, эта капризная девчонка подарила ему много чудесных воспоминаний. Заметив, что Линь Хуи Инь желает поговорить с Ван Дженом наедине, Джан Шань, Сань Джели, Балтая ушли немного вперед. И телохранительница вновь оглядела своего спутника с ног до головы. Когда вечер закончился, этот безумный парень тоже успокоился. А это означало, что он вел себя подобным образом специально. Что ж, Ван Джена и вправду окружают надежные друзья. Джан Шань, Яцусу, Янь Сиасу. Но Анжели совсем не понимала образ мышления этих ребят.